Королевская брачная ночь. Генрих, омытый ароматными эссенциями, в шелковом халате и мягких туфлях, вступил на путь к своей брачной ночи. Впереди несли канделябры. Позади следовали Варен и другие дворяне, но открывал шествие герцог Бельгард. Король Генрих думал, что предпочел бы не совершать этот путь. Если уж уклониться теперь, то потом совсем не найдется времени, лучше сейчас, чем никогда. Королевское бракосочетание осуществляется не забавы ради. Тут можно быть в летах и не казаться смешным. Кавалеры, которые сопровождали его по всему дому, с такими же официальными лицами светили бы и молодому королю, забыли бы, что он отправляется для плотского сожительства, и помышляли бы лишь о высоком назначении королевского сана. Генрих оглянулся, желая узнать, серьезно ли они относятся к этому свадебному шествию, включая сюда и халат, который волочится по полу. Ну да, вполне серьезно, или же они попросту хорошо владеют выражением лица. Варен, который поставлял ему женщин без числа и из любых сословий, здесь изображает достойнейшего слугу престола. Вместо того, чтобы рассмеяться, Генрих вздыхает. Он шагает впереди и думает: «Многого мне от этой брачной ночи ждать не приходится. Любовь королевы я не завоюю никаким искусством, и тщетно буду играть роль рыцаря доброй воли», — думает он, ибо так во всеуслышание назвала его дерзкая маркиза. «Приближенных чужестранки я не подчиню себе». Он подразумевает обоих кузенов Марии и третьего кавалера, красивейшего из них. А вдобавок еще молочная сестра. Чужестранка никогда не будет сердцем заодно со мной, что чревато опасностями для королевства. Это он понимает особенно ясно по дороге к брачному ложу. Все могло бы уладиться, признает он под конец, если б я по-настоящему желал ее любви. Но я сам не имею любви. С этим покончено. Этому не поможешь. К чему же брачная ночь? Ради приданого? Нет, у нас на уме другое. Наследника нужно нам зачать, моего наследника по племени Медичи. Так как она не желает меня, и я не желаю ее, то он все унаследует от нее и ничего от меня, но будет моим законным наследником. Во время этого исполненного провидения пути он, углубившись в себя, едва не наткнулся на дверной косяк. То была дверь зала, где королева сегодня принимала его. Он остановился. Все недоумевали, почему, но шествие тоже сдержалось. Генрих думает: «Ой, наследник, я имел его и никогда не спрашивал, сколько в нем моей крови, а сколько крови его матери. Наша кровь стала единой благодаря единению сердец и одинаковой любви к нашей стране и королевству. Я все сделал, все предусмотрел и сделал, чтобы сыну Габриэля был обеспечен престол. Теперь мне самому приходится лишить его престола и наследства. Они правы. Я иду совершать акт королевского величия, а не забавляться, иначе плохая была бы эта забава». Герцог де Бельгард объяснял промедление короля их тайным сговором с господином де Бассомпьером. Он шепнул ему, что беспокоиться нечего, никто прежде времени не вздумает поднять известный им занавес и не найдет там кое-кого. Пока что данное лицо скрывается в другом месте, но нарвется навстречу приключению, — сказал Бельгард. — Не будем завидовать ему, — возразил Генрих с таким взглядом, который мог бы понять лишь его блеклый лист, если б не находился здесь при исполнении служебных обязанностей. Подбодрив себя таким образом, король и его свита пересекли залу и короткий проход перед спальней королевы. Им самим пришлось растворить туда дверь, ибо сколько ни скреблись они и ни стучались, ответа не последовало. Причина сразу стала ясна. В комнате все потеряли голову. Королева лежала замертво на постели, ее растирали нагретыми салфетками. Короля встретили не мои укоры за то, что он поторопился с брачной ночью и напугал королеву. У нее действительно похолодело все тело, в чем он убедился сам. От прикосновения его рук она замигала, но тотчас опять закрыла глаза и снова уже лежала замертво. Молочная сестра протиснулась между королем и кроватью. Она отстранила его, жестом указав ему на возмущенные лица присутствующих, то были прислужницы королевы, приехавшие с нею врачи, а также и многие из смазливых кавалеров. Король без труда обнаружил среди них тех трех, о которых вспоминал. При виде их его бросило в жар. Вопреки недавней своей покорности неизбежному, он внезапно распалился гневом. Мадам де Немур, заметив это, предупредила вспышку. Она попросила его принять во внимание, что слуги королевы, а главное ее служанки, отнюдь не на ее стороне. Они скорее возмущаются ею, чем порицают короля. Королева ведет себя в свою брачную ночь, точно 15-летняя девочка, что совсем ей не к лицу, однако делает она это с благим намерением — возбудить любовь короля, — полагала мадам де Немур. Генрих еле слушал ее. Лица обоих кузенов и красавца Кончини явно нравились ему все меньше. Бельгард, с нетерпением ожидавший приказа, прочитал его на хмуром челе короля. — Да здравствует король! — крикнул он. Остальные французские кавалеры гневно подхватили его клич, напали на чужестранцев и вытеснили их из комнаты. Это далось нелегко по причине сутолоки, и прошло не совсем гладко, ибо у королевских дворян накопилось много досады. Весьма вероятно, что у того или иного из смазливых кавалеров королевы после этого раскрывался лишь один глаз. Дамы неистово визжали, убегая от погони через залы и галереи. Под конец все сдались, и одни вознаградили своих победителей, другие — нет. Когда, наконец, водворилась тишина, Генрих приказал посвятить герцогине де Немур. С ней он снарядил последнего из оставшихся лакеев. Она обернулась. — Сир, — сказала она, — желаю вам счастья с вашей королевой. Герцогу де Бельгарду не следовало наживать вам стольких врагов для того лишь, чтобы вы несколько раньше остались с ней наедине. Тоже подумал и Генрих, когда все удалились. Что было, то было. Тон теперь задан, и отношения между сторонниками короля и королевы определились. Все скопом будут занимать Луврский дворец и напропалую хозяйничать там, держа оружие наготове. Поединки он им воспретит. Но убийство... Он предвидит в будущем много хлопот из-за своей чужестранной королевы и ее свиты. Он вспоминал свой двор во времена другой, когда женщины пользовались уважением, а среди мужчин вывелись прихлебатели и задиры. Таковы обстоятельства. У нас нынче 1600 год. Не злополучный блеклый лист ускорил перемену обстоятельств, а я сам. И моя женитьба, которая была неотвратима вместе со всеми ее последствиями. Тут он поднял голову, поникшую в раздумье, произнес про себя свое проклятие. Последствия — лишь одно — дофин, затем я и здесь. Хорошие мысли для брачной ночи. Королева все еще лежала в оцепенении, но на ощупь она была теперь теплая, и мигала она сейчас тоже, явственно и с определенным намерением, то ли завлекая, то ли предостерегая его. Оказалось, что правильно второй. Ибо она едва заметно шевельнула головой в сторону прохода между кроватью и стеной. Пусть он поищет там. Генрих осторожно взглянул туда. Молочная сестра. Она спряталась, лицом зарылась в полок кровати и не знает, что ее обнаружили. Однако в узком проходе может поместиться лишь она одна. Невозможно извлечь ее оттуда иначе, как применив силу, но в этой комнате... И так достаточно смешно опрометчивых поступков, Генрих не хочет их повторять. Никто больше молочной сестры не может повредить его браку. Надо ее деликатно удалить из комнаты. За дверью ей грозит приключение. В самом деле об этом мы позабыли. Как подступиться к ней? Генрих и Мария переглядываются. Впервые они единодушны. «Леонора!» — просит Мария. «Моя Леонора!» — воркует она. На ее нежный возглас ответа нет. Тогда она говорит, и смысл ее слов понятен всякому. «Мы одни. Король ушел!» А на него она смотрит настойчиво и жестом, который обнаруживает опытность. Она переплетает все 10 растопыренных пальцев, разжимает, снова переплетает, притом с большой сноровкой. Генрих глазам своим не верит. Тем более, что ее глаза говорят ему, каков смысл этого жеста, в случае, если бы он не знал. Вдобавок она приподнимает краешек одеяла, он следует приглашению, заползает под одеяло и скрывается с головой, а на грудь ему наваливают подушку. О том, что произошло дальше, он мог более или менее догадываться, очевидцем он не был. Вероятно, молочная сестра выбралась из своего убежища и принялась искать короля. А для того, чтобы она не заглядывала в постель, королева оперлась локтем на своего супруга, которому без того мешала подушка. Теперь же от нажима увесистой дамы он едва не задохнулся. Молочная сестра что-то отрывисто говорила, в злобе глотая слова, разобрать их не было возможности. Но что иное мог означать поток ее красноречия, как не гнев на Марию? — Ты, да нельзя, плохо сыграл роль холодной женщины, — должно быть, — говорила она. — Дофин, что мне за дело твоего дофина, пока его у тебя нет, король в нашей власти? Она сказала, должно быть, нашей, а подразумевала моей. Весьма вероятно, что королева почувствовала на лице карающую руку молочной сестры, нечто похожее на звук пощечины долетело под одеяло и подушки. В ответ Мария внятно произнесла три слова, то были «жар», «жажда», «лимонад». Они постепенно превращались из беззвучной просьбы в страдальческий вопль. При этом Мария зарылась частью своих телесных прелестей в подушку, на которой уже тяготел достаточный груз. Этим она давала понять, что устраняет Леонору, отсылает докучную свидетельницу за лимонад. Высокородная Галлигай не желала одна бродить по темному дому. Новый поток упреков, скорее всего, означал, что Мария сама виновата, если лежит теперь покинутая одна, как перст. Как она позволила разогнать свою свиту? А чтобы высокородная Галлигай жертвовала собою ради глупой кувалды, которая изображает королеву перед еретиками и варварами этой страны, и речи не может быть о лимонаде, сопряженном с неведомыми опасностями, не будет, по-твоему, Марии, можешь делать что угодно. Так Мария и поступила. Тяжкий вздох, и на короля обрушилась вся громада ее тела. Она ничем не обделила его, и, застыв на месте, снова лежала замертво. Молочная сестра встретила эту выходку резким хохотом. Положительно, у нее нет потребности перевести дух. Поневоле начинаешь опасаться этого, когда самому в силу обстоятельств совершенно нечем дышать. Под конец Генрих все-таки услышал, что смех слабеет и как будто удаляется, груз перестал тяготеть на нем. Мария отвернула одеяло и кратко пояснила ему происшедшее. Ребром правой руки она ударила себя по левой, что означает «убралась прочь». Генрих сам убедился, что карлица в слепом бешенстве очистила поле битвы. Он ринулся к двери. Дважды повернул ключ в замке, задвинул засов и оглянулся. Мария лежала в полной готовности, как ее создал Бог. Она встретила его словами: «По завету отцов, следуя долгу перед религией и приказанию моего дяди, великого герцога, я согласна иметь от вас дофина». Лишь позднее он вникнет в ее слова и вряд ли будет доволен их смыслом. В данную минуту ее речи мало занимают его. Ему предстоит иметь дело с весьма объемистыми формами. В те времена, когда он был жаден до всякой новизны, такое изобилие плоти не отвратило бы его. Теперь в нем нет этой жадности, что стало ему ясно при виде чужестранки и ее выставленных на показ прелестей. Он мог бы уклониться. Это было бы впервые в его жизни. И как раз с той женщиной, которая хотела родить ему дофина. Перед ним, между темными занавесками постели, лежала женщина, в опытности которой сомнений быть не могло. Обмороки пугливые девочки — одно дело, допустим, без них обойтись нельзя. Другое дело — без околичности завладеть мужчиной, чтобы он исполнил свою повинность. Левая рука обхватывала одну из увесистых грудей, мощная волна плоти перекатывалась через руку, другая, раскрытая, свисала с крайне широкой и необычайно плоской ляжки, новинка для наблюдателя. Дочерей чужих стран приходилось познавать во многих смыслах. Прежде всего они удивляют своеобразием строения, ни единой линии тела без складок и отеков. Раскрытая рука выражает вожделение, неуклюжее, голое вожделение. Живот содрогается, вся его громада отклоняется вбок, содрогаются выпуклые бедра, но всего наглядней. Раскрытая рука. Так как вожделение красит, то и тут налицо своеобразные красоты, только надо уметь понимать их. Голова закинута назад, завалик, что прежде всего изображает жертвенную покорность. Целомудренная дама предпочитает не знать, что произойдет дальше. Кроме того, такое положение показывало лицо в ракурсе, что было ему на пользу. Оно стало как-то уже, щеки обычно отвисли и подтянулись, каждую прорезала борозда. То мог быть след усталости, от тягот, тела и жизни. Надо постараться понять, что же именно. Тень заслонила волосы, иначе обнаружился бы их прискорбно тусклый цвет и прикрыла глаза. Зачем глупым гляделкам быть причастными к возвышенному акту? Резкая граница тени придавала остальной части лица нежную белизну. Губы приоткрылись, казалось, непроизвольно, они дышали еле заметно, но если бы они заговорили, их язык был бы понятен. Вот лежу я, чужестранка, приехавшая к вам, к чужому, издалека. У нас общий интерес, только не любовный. Вы любили других, чему же вы дивитесь, если я люблю других? От этого я несчастливей вас. Если бы вы одним ударом избавили меня от всех моих приближенных, мне никого не приходилось бы бояться, кроме вас. Вы стали бы мне ненавистны сверх меры. Я уже теперь достаточно ненавижу вас, ибо мне и моему сыну суждено наследовать вам. Тем сильнее вожделею я вас, дабы вы исполнили надо мною свою повинность. Моя грудь, живот и руки не лгут. Возьмите же между темными занавесами, возьмите изобильную белую плоть. В нынешнем столетии мода на пышную плоть. Приди. Он не заставил себя ждать. Отбросил всякие соображения. На это ушло не больше полуминуты. Ровно столько требовалось тем, что за дверью для своих дел. Как раз, когда королевская чета была занята собственными переживаниями, снаружи раздался крик, стук, шум борьбы, убегающие шаги, множество неожиданностей для того, кто не был посвящен. Казалось, следовало бы выглянуть. Однако жена по плоти после совершившегося еще крепче сжимала супруга в объятиях. Она говорила или лепетала, все еще не открывая глаз, по большей части это было бессмысленное сотрясение воздуха. «Леонора!» — лепетал детский голосок. «Леонора, молочная сестра, может отправляться в преисподнюю или быть на пути туда. Для настроения Марии это не составит разницы, она хочет сохранить его. Он не смеет идти навстречу опасностям за дверью, пока она не убедится окончательно, что зачала от него дофина. Она знает, что зачала. Небо помогло им обоим. Дофин и небо. По этим двум словам он понял все остальное. К несчастью, дело не исчерпывалось этой общей заботой, хотя и она не была по-настоящему общей, ибо чужестранка ждала дофина от короля и, тем не менее, против него. Он мог бы почувствовать это в ее объятиях, если бы не был осведомлен заранее. Теперь же она приподнялась на локте и, недолго думая, завела речь об авиньонских отцах. Он должен воротить их. Это его долг перед ней за ее покорность. Затем этого требует новый век, а также нравственное состояние Европы, тому и другому отвечает единственный орден Иисуса. Она повысила голос, потому что полагала, кто громко говорит, бывает понят и добивается своего. Он и в самом деле уловил уверенность, с какой чуждая власть обращалась к нему, требовала и присваивала себе права кредитора, все это в брачной постели. Едва он исполнил свою повинность над телом женщины, как оно обернулось агентом врага, кончены лепеты обольщения, оставлены целомудрие вместе с вожделением. Теперь же нет намека на двусмысленность, теперь ему откровенно показывают властолюбие и со всей самодовольной тупостью чужестранки толкуют о том, чего не могут ни понять, ни охватить. Но и здесь, на земле, глупость — залог победы, и Генриху это известно. Сам он, когда побеждал, лишь от разу до разу выигрывал время в борьбе с глупостью. Разве он когда-нибудь считал, что это навеки? Или на очень долгий срок? Пока что у него хотя бы одна надежда — до конца его дней. И Изуита, должно быть, вернуться со временем в королевство. Он до сих пор не допускает, что сам может призвать их. Его народ не должен преклонять колени перед их непомерными триумфальными арками и одурманиваться их цветистыми речами. Он не должен ощущать сладостный трепет от разыгрываемых ими мистических представлений и терять остатки разума над тайнами цифры 7. Он не должен поддаваться нелепому насилию над духом и тяготению к смерти, которая противна природе. Мы здесь еще. Мы на стороже, недоставало только допустить в страну их многочисленные писания в защиту убийства тиранов. Нет, король еще здесь. Это поняла Мария Медичи, не ожидала этого и до крайности испугалась. Она вдруг увидала короля, стоявшего возле ее ложа в накинутом халате, лицо его сулило наихудшее, только бы ей отделаться заточением в монастырь. В страхе она заколебалась между двумя уловками. Первая была снова упасть замертво, на этот раз похолодев, как лед. Она остановилась на второй. Она заговорила по-французски. Языка она в самом деле не знала, но на корабле по пути сюда ей дали прочитать любовный роман, чтобы она извлекла оттуда подходящие выражения. Она снова пустила в ход слабый голосок, который совсем не соответствовал ее пышным формам. Она залепетала: «О, прекрасный юноша! Под твоими стопами вырастают розы, даже суровая скала вспоминает, что у нее есть сердце, когда ты приближаешься к ней с такой благородной грацией, с такой невинностью, перед которой преклоняется вся природа. Скала, как нам известно, заколдованная дама, и она проливает чистые слезы, в честь твою отныне бьет родник, которого доселе не видел ни один пастух». Что тут поделаешь? Пастух не видит, где бы ему напиться, королева не видит, что она смешна. «Мадам, — заметил Генрих, — прежде всего рекомендую вам исправить произношение. На это потребуется некоторое время, а пока помолчите о том, что не касается заколдованных дев». Он был уже у дверей, он отодвинул засов. «Разрешите же мне взглянуть, наконец, что произошло за дверью». Там была кромешная тьма. Генрих ощупью пробрался через короткий проход в залу, где королева впервые принимала его. Здесь что-то шевелилось, и как будто слышалось хрипение. «Кто там?» Никакого ответа, кроме более внятного стона. Генрих пошел в том направлении, откуда доносился стон, и, наконец, различил в кресле у последнего окна фигуру, которая ежилась и прятала лицо. — Бассомпьер, так-то вы проводите ночь. Почему вы не откликаетесь? — Сир, от стыда. Я получил удар кинжалом. Я и от карлицы. — Зато она молочная сестра, — напомнил Генрих. Господин де Бассомпьер считал, что вследствие этого похождения его может считаться почетным. Но, тем не менее, завершилось оно неудачно. Как это вышло? Трудно понять из-за стремительности событий, беспорядочных, нелепых, вразрез со всеми хитроумными планами. Решено было, что честолюбец выставит ногу из-за занавеса и повалит карлицу, а вышло так, что она повалила его. Знала ли она, что в складках ткани спрятан кто-то? Она раздвигает занавес. Он теряет равновесие, он едва успел, падая, схватить ее за ноги, когда она пыталась перескочить через него. Но ведь вам удалось повалить молочную сестру? Не так, как я предполагал. На полу я принялся доказывать ей свою любовь. Я в самом деле готов был на всякую жертву, однако она защищала свою честь когтями и зубами. Отважная карлица, — заметил Генрих и про себя пожалел, что вторая молочная сестра отнюдь не так рьяно оберегала свое целомудрие, отчего была теперь обладательницей дофина. — Что же дальше? — Тяжелое у вас ранение, — спрашивал он менее преуспевшего товарища этой ночи. Товарищ вздохнул. Он рассказал, как взял на руки свою любезную, чтобы, невзирая на сопротивление, отнести ее на ложе утех, так как он старался держать ее подальше от себя, чтобы оградить нос от ее зубов, она высвободила руку и взмахнула острым предметом прямо над его сердцем. Счастье, что он перехватил оружие, оно скользнуло по плечу, не проникнув глубоко. После этого, надо сознаться, отшвырнул от себя высокородную даму. Он сам жалел о таком неделикатном обхождении. Ему все еще слышится, как она скулила, когда после жестокого падения улепетала прочь на четвереньках и больше не появлялась. «Может быть, она спряталась здесь, в зале, и слышит нас», — предположил Генрих. Но оставил свою догадку при себе, ибо в темном проходе могла стоять и подслушивать Мария Медичи. — Болит ваша рана? — спросил он. — Надо позвать хирурга. — Сир, избавьте меня от такого позора, — взмолился Бассомпьер. — Сбегутся люди. Есть поражения, о которых принято умалчивать. — Принято умалчивать, — повторил Генрих. — Скоро забрежет день. И каждый пойдет своей дорогой. Сказав это, он тоже подвинул себе кресло, и оба стали ждать конца ночи.